Глава 34. В 5 минут новость разнеслась по всему городку, и немного времени спустя с дюжины лодок, нагруженных людьми, уже направлялись к пещере, а вскоре за ними последовал и паром, переполненный пассажирами. Том Сойер ехал в одной лодке с судьей Тэтчером. Как только дверь отперли, глазам прибывших в полумраке пещеры представилось печальное зрелище. На земле лежал мертвый метис, прижавшись лицом к трещине двери. Как будто жадный взор его до последней минуты не мог оторваться от света и радости вольного внешнего мира. Том был тронут. Он знал по опыту, какие страдания должен был вытерпеть этот несчастный. Ему было жаль метиса, но в то же время он почувствовал громадное облегчение и только теперь понял, каким тяжким бременем лежал на его душе вечный страх с того дня, как он обличил на суде этого кровожадного отверженца. Тут же рядом лежал большой нож метиса с переломанным надвое лезвием. Толстый нижний брус двери был весь изрублен и исщеплен этим ножом, но тяжкий труд был напрасен, так как снаружи над порогом выступал камень, и перед этим твердым камнем нож оказался бессильным. Он пострадал только сам. Но если бы здесь и не было камня, труд метиса все равно пропал бы даром, так как даже если бы ему удалось совершенно срезать брус, он не мог бы просунуть в дверь свое тяжелое тело. И он знал это. Поэтому несчастный резал дерево только за тем, чтобы что-нибудь делать, чтобы как-нибудь убить томительно тянувшееся время, как-нибудь занять измученный ум. Обыкновенно в расселенных стен этой передней части пещеры всегда торчало с полдюжины сальных огарков, оставляемых здесь туристами. Теперь же не видно было ни одного. Невольный узник все их разыскал и съел. Он ухитрился даже поймать нескольких летучих мышей и тоже съел их, оставив только кости. Несчастный погиб голодной смертью. Невдалеке веками медленно вырастал из земли сталагмит, образуемый каплями воды, падавшими с висевшего над ним сталактита. Узник отломал верхушку сталагмита и на обломке его положил камень, в котором выдолбил ямку для собирания драгоценных капель, падавших в нее каждые 20 минут с мрачной регулярностью тиканья стенных часов. 24 часа набиралась таким образом десертная ложка. Эта капля падала уже в то время, когда еще только строились пирамиды, когда пало Трое, когда было положено основание Риму, когда был распят Христос, когда Колумб плыл открывать Америку. Она падает и теперь, и будет падать, когда все мы потонем во мгле преданий и будем поглощены густым мраком забвения. Неужели же все имеет свое цель и назначение? Неужели эта капля терпеливо падала в течение 5000 лет только для того, чтобы в свое время утолить жажду этой бродячей человеческой мошки? Или же ей предстоит выполнять иное важное назначение в течение следующих тысячелетий? Уже много лет прошло с тех пор, как злополучный метис выдолбил ямку в камне, ловя драгоценные капли. Но и до сих пор турист, пришедший полюбоваться чудесами пещеры МакДугала, подолгу останавливается у скорбного камня, глядя на медленно падающие капли. Среди достопримечательностей пещеры чаша индейца Джо занимает первое место. Индейца Джо похоронили невдалеке от входа в пещеру. На эти похороны съехался народ в лодках и телегах изо всех соседних ферм и деревушек на 7 миль в окружности. На другое утро после похорон Том с Геком уединились в укромном местечке для серьезной беседы. К этому времени Гек уже все знал о приключении Тома от валийца и вдовы Дуглас. Но, по словам Тома, они не сказали ему одного самого главного, и об этом-то ему и хочется переговорить с приятелем. Лицо Гека омрачилось. «Я знаю, в чем дело», — сказал он. «Ты был в номере втором и не нашел там ничего, кроме виски. Мне никто не говорил про тебя, но я понял, что это ты, как только услыхал про эту историю с виски, и понял также, что ты не получил денег, потому что иначе ты уже нашел бы средство пробраться ко мне и открыться мне, хотя бы и обязался молчать перед всеми другими. Том, мне всегда что-то говорило, что нам не дастся в руки этот клад». «Что ты, Гек, я никогда не доносил на трактирщика. Ты ведь знаешь, что в субботу, когда мы шли на пикник, в трактире все еще обстояло благополучно. Ты разве не помнишь, что ты ночью должен был сторожить возле трактира?» «О да, знаешь, мне теперь кажется, что это было давным-давно, с год тому назад. Это было в ту самую ночь, как я шел к вдове Дуглас выслеживать этого дьявола метиса». «Ты пошел за ним следом?» «Да, только об этом молчи. Я уверен, что у него остались друзья. Я вовсе не желаю, чтобы они меня насолили, проделав со мной какую-нибудь гадкую штуку. А уж это ты можешь мне поверить. Если бы не я, он был бы теперь в Техасе». И Гек под секретом рассказал все свои приключения Тому, который до сих пор слышал только часть их, от валейца. «Понимаешь», — закончил Гек, возвращаясь к главному предмету разговора. «Те, кто таскал водку из номера второго, вытащили оттуда и деньги, во всяком случае. Наше дело пропащее, Том». «Гек, эти деньги вовсе не лежали в номере втором». «Что такое?» Гек испытующим взглядом впился в лицо товарища. «Том, ты опять напал на след денег?» «Гек, они в пещере». У того загорелись глаза. «Повтори, что ты сказал, Том». «Деньги в пещере». «Том, скажи по чести, ты серьезно говоришь или шутишь?» «Серьезно, Гек, я никогда еще не говорил так серьезно. Хочешь пойти туда со мной и помочь мне взять деньги?» «Понятно, пойду. То есть, если мы можем пробраться туда, не заблудившись?» «Гек, это мы смело можем сделать, ничем не рискуя». «Великолепно! Но почему ты думаешь, что деньги...» «Погоди, Гек, пока мы придем туда. Если мы не найдем денег, я тебе отдам свой барабан и все, что у меня есть, и Богу отдам». «Ладно, идет. Когда ты говоришь, надо идти?» «Да хоть сейчас, если ты согласен. У тебя сил хватит». «А далеко идти к пещере-то? Я уже 3 или 4 дня как на ногах, но больше миль мне не пройти, Том. По крайней мере, я так думаю, что не пройти». «Всякому другому, кроме меня, пришлось бы идти 5 миль, но я тебя проведу кратчайшим путем, которого, кроме меня, никто не знает. Я тебя свезу туда в лодке, Гек. Довезу до самого места и сам буду грести туда и обратно. Тебе не придется руку приложить». «Едем сейчас, Том». «Отлично. Нам нужно захватить хлеба и мясо, да трубки, да еще мешок другой, да 2-3 веревки от бумажного змея, да еще этих новоизобретенных штучек, которые зовутся фосфорными спичками. Сколько раз жалел, что их не было при мне, когда я сидел там, в пещере». Немного времени спустя, после полудня, мальчики, воспользовавшись отлучкой одного обывателя, взяли его ялик и двинулись в путь. Когда они отъехали на несколько миль, Том сказал: «Видишь вон тот крутой откос, что идет вниз от пещерной впадины? Он кажется весь одинаков, ни леса, ни домов, одни только кусты, все похожи один на другой. Но вон там, где оползень, видишь, бледнеется что-то. Это моя заметка. Мы здесь и выйдем». Они причалили. «Вот отсюда, где мы стоим, Гек, ты можешь дотронуться удилищем до той двери, из которой я вылез. Попробуй-ка отыскать ее». Гек обшарил все кругом и ничего не нашел. Том же гордо полез в самую чащу кустов, говоря: «Вот она, это самая потайная лазейка во всех здешних местах. Только смотри, никому не гугу. Я давно уже собираюсь в разбойники. Да все подходящего притона не находилось вроде этого. А я знаю, что без притона невозможно. А теперь мы нашли. И никому про него не скажем. Скажем только Джо Гарперу и Бену Роджерсу. Потому ведь надо бы на составить шайку. А если вдвоем, так это ж какие разбойники? Шайка Тома Сойера. Не правда ли, как чудесно звучит, Гек?» «Да, Том, чудесно. А кого же мы будем грабить?» «О, кого придется? Проезжих, подорожных людей, как выйдцу, разбойников». «И убивать их?» «Нет, не всегда. Лучше держать их в плену в пещере, пока они не уплатят выкупа». «А что это такое выкуп?» «Деньги, значит. Им велят собрать со своих друзей, сколько они там могут. Если через год они не заплатят выкупа, тогда их убивают, таков уж обычай. Только женщин не убивают. Они всегда красавицы и богачки и страшно трусят. У них отбирают часы и все такое, но говорить с ними надо всегда вежливо и снявши шляпу. Разбойники на редкость вежливый народ. Это во всех книгах говорится. Но женщины обыкновенно влюбляются в разбойников. Посидев в пещере недельку-другую, они перестают плакать, а потом уже сами не хотят уходить. Так во всех книгах пишут». «А ведь это расчудесно, Том. Это, пожалуй, даже лучше, чем быть пиратом». «Ну да, лучше. В некоторых отношениях. Ближе к дому и вообще». Тем временем мальчики все уже перетащили из лодки и через отверстие влезли в пещеру. Том шел впереди. Они дошли до другого конца подземного коридора, прикрепили свои веревки к выступу скалы и двинулись дальше. Через несколько шагов они очутились возле источника, и Том почувствовал, как холодная дрожь пробежала по всему его телу. Он показал Геку остаток фитиля на кучке глины у самой стены и описал, как они с Бекки следили за угасающим пламенем. Мальчики, сами того не замечая, понизили голос до шепота. Тишина и мрак вокруг действовали на них угнетающим образом. Они свернули в другой коридор и все шли, пока не добрались до площадки для прыгания. При свете свечей обнаружилось, что под площадкой была не пропасть, но лишь крутой глинистый спуск, футов на 20-30 высоты. «Теперь я что-то покажу тебе, Гек», — шепнул Том. Он высоко поднял свою свечу. Загляни за угол как можно дальше. Видишь, вон там, на большом камне, копотью выведено. Том, это крест. Понимаешь теперь, где номер второй? Под крестом, а? Понял? Тут-то я видел индейца Джо со свечой в руках. Гек вздрогнул и дрожащим голосом выговорил. Том, уйдем отсюда. Как? Оставить сокровища? Да, оставить. Призрак индейца Джо наверняка бродит в этой пещере. Нет, Гек, нет. Он если и бродит, так в том месте, где умер Метис, у входа в пещеру, в 5 милях отсюда. Нет, Том. Неверно ты говоришь, он будет ходить именно около денег. Деньги стеречь привидения всегда, так я знаю, да и ты тоже. Том начал опасаться, что Гек говорит правду. На душе у него становилось тревожно. Но вдруг у него блеснула мысль. Слушай-ка, Гек, и какие же мы с тобой дураки? Не может призрак индейца Джо бродить в таком месте, где стоит крест. Довод был веский и сразу подействовал. Я об этом и не подумал, но это верно. Счастье наше, что здесь стоит крест. Ну что ж, давай слезем вниз и будем искать сундучок. Том полез первый, вырезывая по мере того, как он спускался, грубой формы ступеньки в глинистом скате. Гек следовал за ним. В небольшую пещеру, где находилась скала, выходило 4 коридора. Мальчики исследовали 3 из них и ничего не нашли, кроме небольшой ниши. В ближайшем к скале коридоре, где были посланы одеяла, висел старый котелок, валялась кожа от окорока и несколько дочисто обглоданных птичьих остовов. Но денег не было. Мальчики все обшарили и обыскали, но тщетно. Наконец Том сказал. Он говорил под крестом. Ведь это и есть под крестом. Не могут же они быть под самой скалой, ведь она плотно прилегает к земле. Они поискали еще и затем присели отдохнуть. Гек ничего не мог придумать. Наконец Том сказал. «Смотри-ка, Гек, на одной стороне скалы видны следы ног и сальные пятна от свечи на глине, а с другой стороны ничего нет. Почему бы это так? Бьюсь об заклад, что деньги под скалой. Я сейчас покопаюсь в глине». «Не дурная мысль, Том», — оживленно подхватил Гек. Том вытащил свой ножик и не успел сделать ямку в 4 дюйма, как ножик ударился о дерево. «Гек, ты слышишь?» Гек сам уже усердно копал, помогая ему. Скоро они открыли и удалили несколько досок, прикрывавших естественную расселину, которая вела под скалу. Том влез в расселину и вытянул руку со свечой, но не мог осветить всей расселины до конца. И решил исследовать ее лично. Узкий извилистый ход постепенно углублялся в землю. Том шел впереди, Гек по пятам за ним. Они свернули вправо, затем влево, прошли еще изгиб, и вдруг Том воскликнул. «Боже мой, Гек, смотри-ка сюда!» Это был, несомненно, сундучок с сокровищем, а рядом с ним пустой ящик из-под пороха, пары ружей в кожаных чехлах, кожаный пояс и разный другой хлам, смоченный водой, капавший с потолка ниши, в которой он лежал. «Наконец-то мы добрались!» — сказал Гек, запуская руку в потускневшие монеты. «Ну, Том, и богачи же мы с тобой теперь!» «Гек, я всегда был уверен, что мы разбогатеем. Об этом мечтать приятно, но теперь деньги наши, это уж верно. Но, однако, нечего тут канителиться, надо вынести ящик. Дай-ка поглядеть, могу ли я поднять его». Сундучок весил около 50 фунтов. Том мог с трудом поднять его, но нести не мог. «Я так и думал», — сказал он. «Он мне и на вид показался тяжелым. Помнишь, когда они несли его там, в доме с привидениями? Вот и хорошо, что мне пришло в голову захватить с собой мешки». Деньги переложили в мешки, и мальчики втащили их на скалу. «Теперь давай перенесем ружья и остальное», — предложил Гек. «Нет, Гек, оставим их там. Они как раз пригодятся нам, когда мы начнем разбойничать. Мы там и будем их держать. И там же будем справлять оргии. Это удивительно подходящее местечко для оргий». «А что это такое? Оргии?» «Не знаю. Но у разбойников всегда бывают оргии. Значит, и нам придется их устраивать. Но идем же, Гек. Мы и то давно уже здесь сидим. Час не ранний. Да и проголодался сильно. Мы уже там на лодке поедим и покурим». Они вышли из зарослей кустов, осторожно осмотрелись вокруг, увидали, что берег пуст, перебрались в лодку и начали закусывать. Когда солнце стало склоняться к горизонту, они двинулись в обратный путь. Том все время греб, держась около берега, так как плыть приходилось против течения, и весело болтал с Геком. Когда стемнело, они причалили к берегу. «Ну, Гек», — сказал Том, — «теперь мы пока спрячем деньги на чердаке дровяного сарая вдовы Дуглас. А утром я приду, мы их сосчитаем и поделимся. А затем приищем безопасное местечко в лесу, где бы закопать их. Ты пока останься здесь и стереги деньги, а я сбегаю и притащу тачку Бенни Тейлора. Я мигом вернусь». Он исчез и действительно скоро вернулся с тачкой, положил в нее оба мешка, прикрыл каким-то старым тряпьём, и мальчики стали взбираться на гору, везя за собой тачку. Дойдя до домика валийца, они остановились передохнуть. Как раз когда они хотели уже уходить, на пороге появился хозяин. «Эй, кто тут?» «Гек и Том Сойер». «Превосходно. Ступайте со мной, мальчики. Вы всех заставили ждать себя. Ну, марш вперед рысью. Я повезу вашу тачку. Однако она не очень-то легка. Что у вас там? Кирпичи, что ли? Или старое железо?» «Старое железо». «Я так и думал. Наши мальчишки готовы потратить сколько угодно времени на добывание старого лома, за который им дадут 6 пенсов на литейном заводе. А за работу, небось, не берутся, хотя бы она принесла и вдвое. Но такова уже человеческая природа. Ну, марш, живей!» Но мальчишкам желательно было узнать, из-за чего им надо торопиться. «Вот прибежите к вдове Дуглас, там и узнаете». Гек, однако, спросил не без опаски, так как он привык к напрасным обвинениям. «В чем дело, мистер Джонс? Мы ничего худого не сделали». Валиец расхохотался. «Не знаю, Гек, не знаю, мой мальчик. Насчет этого нам ничего не известно. Да ведь ты в дружбе с вдовой Дуглас». «Да. Во всяком случае, она относится ко мне дружески». «Ну, вот видишь, так чего ж ты боишься?» Гек, не отличавшийся большой сообразительностью, не успел еще придумать ответа, как его вместе с Томом втолкнули в гостиную миссис Дуглас. Мистер Джонс оставил тачку за дверью и вошел вслед за ними. Гостиная была ярко освещена, и там собрались все именитые люди городка. Здесь были Тэтчеры, Гарперы, Роджерсы, тетя Полли, Сид, Мэри, священник, издатель газеты и еще много-много народу, все разодетые по-праздничному. Вдова встретила мальчиков так сердечно, как только может хозяйка встретить гостей, явившихся к ней в таком виде, как наши герои, вымазанные салом и глиной. Тетя Полли вся побагровела от стыда и, нахмурившись, укоризненно качала головой, глядя на Тома. Но всех больше неловко чувствовали себя сами мальчики. «Тома не было дома», — пояснил мистер Джонс. «И я даже не пытался найти его. Но потом столкнулся с ним и Геком у самой моей двери, и вот поспешил привести их сюда». «И отлично сделали», — сказала вдова. «Идите за мной, дети». Она провела их в спальню и сказала: «Теперь вымойтесь и переоденьтесь. Здесь 2 новых костюма, рубашки, чулки, все, что требуется. Это, собственно, для Гека. Нет-нет, Гек, не благодари. Один куплен мной, другой мистером Джонсом, но они годятся вам обоим. Одевайтесь же, а когда будете готовы, садите вниз, мы вас ждем».